Глава 17. Надломлен мой дух, дни мои истекают, я на краю могилы. Вокруг одни насмешники, не сомкнуть мне глаз от их издевок. Будь же ты моим поручителем, кто еще даст за меня поруку? Ты ведь не дал их сердцу разумения, потому ты их не возвысишь. Если кто друзьям в участии откажет, у его детей глаза померкнут. А он сделал меня для всех поговоркой, чтобы люди в лицо мне плевали. Ослепли глаза мои от горя, тело мое стало подобно тени. Сокрушается об этом тот, кто честен, кто невинен, негодует на безбожных, кто праведен, не свернет с пути, чьи руки чисты, обретет силу. Ну а вы, идите сюда, не сыскать среди вас мудреца. Жизнь моя прошла, разбиты мои надежды, чаяния сердца. Они ночь выдают за день, свет, мол, близко, но кругом тьма. Я тоскую по Шеолу, как по дому, и во тьме себе ложе готовлю. Я гроб зову своим отцом, а червя — матерью и сестрой. Где же она, моя надежда? Надежду мою кто видел? Сойдет ли она к вратам Шеола? Ляжет ли вместе со мной в землю?